Видимо, машина сочла угрозу серьезной, потому как все-таки распрямилась со скрипом, и даже не забыла схватить своими пальцами толстое как бревно предплечье тяжелого голема. Его рука весила килограммов 60, и без механического помощника Олег рисковал банально надорваться. Не в первый же день, так к концу декады. 14-часовые рабочие смены выматывали его до конца и без экстремальных физических нагрузок. «Как меня это все достало», – бормотал себе под нос юноша, приматывая железяку к тележке специальным ремнем-фиксатором, чтобы она на лестнице не упала. Работал он с големостроителями Щебжишинского форта всего месяц, однако уже чувствовал, что механизмов разной степени раздолбанности насмотрелся на всю жизнь. «Стану изобретателем, уйду в науку и построю свой завод с замкнутым циклом, блок-джеком и связистками». Так, а чего я вдруг про них вспомнил-то именно сейчас? Обстановка вроде не располагает, а по городским барышням облегченного поведения меня только позавчера вернувшийся из рейда Стефан таскал. Хотя насчет попытки уйти в изобретатели-рационализаторы мысль интересная, стоит обдумать. Понятное дело, даже если я сейчас обеспечу задел для технической революции, то лично мало чего с этого поимею. Да и не те у меня все же знания, чтобы потрясать тут основы и выдавать сходу гениальные открытия или концепции. Но, полагаю, даже какой-нибудь мелочи вполне хватит, чтобы оказаться у командования на хорошем счету, ну или хоть выйти из черного списка. Уверен, именно из-за него я пашу как негр на плантациях, не имея почти ни минуты свободного времени ради самообразования или магических тренировок. С некоторым трудом взгромоздив на тележку еще и ногу голема неопознанной модели, а значит, принадлежащую скорее всего трофею, юноша покатил ее прочь из мастерской. Путь до склада бракованных деталей, откуда интенданты техники периодически дергали слишком хорошие для переплавки кусочки, предстоял не близкий, а редко-редко горящие в темных коридорах аварийные красные лампы грозили еще больше его усложнить. Однако почти сразу же за дверью Олег оказался перехвачен. В роли перехватчика выступала девушка в черной униформе, которую он уже очень давно хотел увидеть, да все не получалось. Свежих связисток по прибытии поезда сразу дернули в штаб, отправив прежних на реабилитацию. Надо сказать, им это было действительно необходимо. Едва-едва вставший с больничной койки ведьмак поначалу их вообще чуть за зомби не принял. Слишком много контактировавшие с астралом ведьмочки слонялись по территории туда-сюда без тени смысла в глазах, щеголяли зеленым как у лягушек цветом кожи и временами издавали невразумительные звуки по типу мычания или стонов. Лишь по прошествии пары дней отдыха они наконец-то вернули себе способность соображать и сообщили, что вражеские архимаги нанесли неплохой такой удар по системе связи Юго-Западного фронта. Погибших вроде бы не имелось, а вот временно прекратили исполнять свои обязанности чуть ли не 40% всех аналогов живых раций. «Ты мне не писал», — обвиняюще ткнула Анжела пальцем в изрядно замызганный пехотный китель, выданный Олегу вместо рабочей униформы. Надо сказать, выглядела девушка неважно. Скулы заострились, глаза потускнели, длинные волосы сбились в невразумительный колтун. Впрочем, по сравнению с попавшими под астральный удар связистками, эта ведьмочка явно пребывала в куда лучшей форме. Даже учитывая аварийное освещение, придающее озаренной красным светом блондинке откровенно демонические черты. Вообще, ни разу. И после этого ты еще смеешь называть себя моим парнем? Я так себя ни разу не называл. Чисто машинально перешел в контратаку против предъявляющей ему какие-то странные претензии девушки Олег. И только потом он вспомнил, что он ей вроде как обязан, и весьма сильно, и у меня не было твоего почтового адреса, хотя я долго пытался узнать, куда тебя отправили, от местных бюрократов. Увы, не с моими допусками получать от них информацию, числящуюся под грифом для служебного пользования. Кстати, спасибо, что вытащила меня из училища, и Святослава тоже, без твоей поддержки мы бы там пропали. Тут к гадалке не ходи. Как тебе это удалось? Ну, если ты начнешь с цветов, извинений, восхищений моей красотой и гениальностью, а потом приправишь все это шампанским, может быть, я и скажу, — самоуверенно усмехнулась девушка, гордо задрав носик. А может и нет. Если я слишком долго буду отвозить этот хлам на предназначенную ему помойку, то получу по шее. Опустил ее Олег с небес на землю. И если ты предложишь сейчас наплевать на конец этой сверхурочной смены и устроить тебе свидание по всем правилам, то окажешься очень сильно неправой. У нас позавчера один големостроитель из прошлого пополнения филонить начал, так сегодня его во дворе форта прилюдно высекли. Не то чтобы мне как целителю от подобной процедуры стало бы сильно плохо, но лишний раз подвергаться ей все же не хочется. Давай заменим шампанское машинным маслом, а цветы пучком гидравлических сервоприводов. Между прочим, они куда дороже стоят. Ну, если рабочие, а не как вот эти. Анжела поперхнулась и посмотрела на Олега таким взглядом, что ему сразу стало стыдно за ее бесцельно прожитые годы. Рука парня даже сама потянулась в карман в поисках заначки с последней зарплаты. Но потом он стряхнул с себя наваждение и вспомнил, что они знакомы относительно недавно и уж точно не женаты последних лет 20. А еще взял на заметку узнать у девушки, где ей преподавали основы ментальной магии, и нельзя ли взять у нее старые конспекты. «Прости, я действительно сейчас не в состоянии дать тебе ничего из желаемого», — виновато сказал он, задвигая гордость куда подальше. «Может, позже, ведь вас же сюда не на один день отвели? Ну, если хочешь, могу почитать стихи Пушкина, пока мы с механическим болваном будем катить тележку до склада некондиций. Ну, во всяком случае, кажется, это Пушкин, но полной уверенности нет. Мужлан, дурак и бревно стаиросовое, ты безнадежен», — уныло вздохнула девушка, приложив руку к лицу, а потом ехидно покосилась на Олега одним глазом сквозь раздвинутые пальцы. «Ну, чего молчишь? Читай, я вас любил, чего же более?» Уныло затянул Олег письмо Онегина к Татьяне, вспоминая некогда так надоевшие ему уроки литературы и заучивание стихотворных текстов наизусть. Катить тяжеленную тележку и одновременно декламировать стихи было не так уж и просто. Однако же не невозможно, спасибо регулярным физическим нагрузкам, до предела укрепившим его искалеченный организм. Да, плагиат, протянула Анжела, внимательно дослушав строчки одного из признанных произведений мировой классики. Слышала я разные вариации Пушкина, сделанные любителями-пародистами, но чтобы знать наизусть одну из них, причем даже не содержащую в себе пошлости и мата. «Ты это сам придумал?» «Нет», — честно сознался Олег, решив не присваивать себе чужих лавров. «А то вдруг явится дух истинного поэта, между прочим бывшего при жизни отчаянным забиякой. Прочел где-то и выучил. А разве это не оригинальный текст? Похож местами, но не он», — пожала плечами ведьмочка. «Хотя срифмовано неплохо, записным салонным стихоплетом автор всего опуса мог бы стать без особых усилий. Так что ты там хотел у меня узнать, как?» Сказал всего одно слово Олег, решив не повторять своей предыдущей речи. «Это особая женская магия, при помощи которой можно добиться чего угодно», — таинственно произнесла Анжела, а потом хмыкнула, разом перебив все впечатление. «Жаль только, не моя, а Анны». «Какой Анны?» Олег едва смог сдержать так и рвущиеся с языка непристойности. Пока он отвлекался на разговор, безмолвный и не слишком-то умный автоматрон продолжал катить тележку вперед. И, разумеется, не предупредил своего напарника о начавшихся ступеньках. В результате молодой ведьмак едва не загремел вниз по лестнице. «Винтовицкой», — сообщила Анжела. «Разве была у нас в училище еще хоть одна Анна, которая обладала бы нужными связями? Родня ее хоть и в опале, но все еще остается одними из самых могущественных людей страны. Предвосхищая твой следующий вопрос, скажу, что она просто возвращала долг. Ей крайне не нравилось прочищать мозги после работы с астралом, а потому я и некоторые другие девочки периодически брали на себя чужую нагрузку. Ну и заодно были чем-то вроде свиты при этой некоронованной королеве училища, бегая по всяким мелким поручениям. Ну а взамен мы получали ее покровительство, которым я благоразумно не пользовалась, решив в свое время высказать всего одну, но достаточно важную просьбу. Как знала, что пригодится. И она вот так просто смогла добиться оформления всех нужных документов. Подобное не укладывалось у Олега в голове. А еще у него норовил вывернуться из рук поручень тележки, к относительно плавному спуску по лестнице, приспособленной плохо. Колеса так и стремились перепрыгнуть через ступеньку и умчаться вниз, а механический напарник явно прилагал маловато усилий и даже отмены выпускных испытаний. Есть законы, и есть те, кто над этими законами стоит. К тому же за отправку в войска пары кадетов с попутным целителем чуть раньше положенного грозит максимум устный выговор. И то какому-нибудь десятому секретарю, назначенному дежурным стрелочником. Это же лишь мелкое административное правонарушение, а не какое-нибудь там дезертирство. Пожала плечами Анжела. Жаль, что Анна осталась в Москве. Стервозность и капризность у нее весьма умеренные, а числиться в компаньонках у такой особы крайне полезно. связи, блат и волосатые лапы в верхах неистребимы», – тяжело вздохнул Олег, с трудом удерживая тележку от неконтролируемого падения вниз по ступенькам. «Они кочуют на территории России по волнам пространства и времени, являясь чуть ли не единственной стабильной константой родного Отечества». «Мощно сказано», – оценила Анжела. «Ты уверен, что не сам сочинил те стихи? Эй, пусти! Ты что делаешь, МПФ, задница?» – пробормотал Олег, вжимающий девушку в стену и лихорадочно крутящий по сторонам головой. Одна его рука плотно зажимала рот Анжелы, а вторая уже доставала из кобуры револьвер. Оставшийся в одиночестве автоматрон тупо двигал тележку вперед, не обращая внимания на резкое падение скорости из-за пропажи напарника. «Тихо, не твоя. Прежде чем до нее добираться, я, так уж и быть, вымоюсь и запасусь шампанским. Сейчас что-то будет. Ай, да не кусайся ты!» Отдернувший руку ведьмак с недоумением уставился на след аккуратных мелких зубов, украсивших его ладони и заставивший выступить наружу несколько алых капель. Отвлекшись на созерцание ранки, Олег пропустил момент, когда смирно сидящая в уголке темнота вдруг стала чем-то большим. Словно черная молния нечто маленькое, но весьма сильное бросилось на него, повалило на пол и лишилось головы, срубленной ударом палаша. Не стоит обращаться с ведьмами как с обычными трактирными девками, на редкость серьезным тоном произнесла Анжела, помахивая своим окровавленным мечом. «Запоздалых извинений мы можем и не услышать. Что это за тварь?» Олег помотал головой и постарался подняться. «И откуда она в крепости?» «Так, ты опять меня не понял?» «Да», — устало спросила девушка и тяжело вздохнула. «Даю подсказку для тупых. Извиняйся, дубина. Извини. Так что это за тварь и откуда она в крепости?» Не стал Олег идти на конфликт. Впрочем, судя по мучительному стону со стороны ведьмочки, она его смирения и готовности к диалогу не оценила. Однако юноше было не до ее негодования. Он вовсю рассматривал еще дергающееся существо и пытался вспомнить, попадалось ли оно ему раньше в изучаемых бестиариях. Черное как ночь тело в принципе могло считаться человекоподобным. Во всяком случае, у него были четыре конечности и лежащая сейчас отдельно голова. Настораживали только пропорции. Торс монстрика был едва ли сантиметров 40. А вот руки и ноги выглядели раза в три длиннее. Морда со скаленными клыками, явно пытавшимися за время короткой схватки дотянуться до горла ведьмака, сильно напоминала павианью. «Не должно тут у нас таких вредителей водиться. И странный он какой-то. Голова вон до сих пор клыками щелкает. Химера, нежить, передаю сигнал тревоги дежурному связисту», — прикрыла глаза Анжела. «Контакт не устанавливается. Кто-то надежно перекрыл возможность общаться через астрал, и генератор освещения выбыл из строя как-то вовремя». Олег схватил девушку за руку и потащил обратным курсом к мастерским. Помимо персонала, поголовно являющегося как минимум ведьмаками, там имелись еще и автоматроны, а также некоторое количество ограниченно пригодных к использованию тяжелых големов, которыми местные техномаги вполне могли управлять и без непосредственного физического контакта. «Знаешь, мне это очень сильно все не нравится, да и я тоже не в восторге». Анжела старалась шагать как можно быстрее, и палаш обратно в ножны так и не убрала. «У тебя пули зачарованные, обычные, к сожалению», — откликнулся Олег. «Мне банально некогда возиться с ежедневным нанесением рун последние недели. А твой револьвер где?» «В багаже остался», — печально вздохнула ведьмочка. «Кобура к моим платьям ну никак не подходит». «Стой, ты слышишь? Угу». Олег осторожно выпустил руку девушки и перехватил рукоять своего оружия двумя руками. Если он намеревался стрелять быстро и прицельно, то надо было максимально компенсировать отдачу. «Кровь, кровь, кровь». Неясное бормотание, доносящееся из какого-то помещения, с каждой секундой становилось громче и отчетливей. Тот, кто издавал его, приближался. Причем голос был вроде молодой и женский, но какой-то не такой. «Мне нужна ваша кровь». Бросившаяся на парочку бледная как полотно девушка, чья униформа точь-в-точь повторяла одеяние Анжелы, отлетела назад после близкого знакомства с тремя пулями. Вернее, чтобы остановиться, ей хватило и первой, однако после Олег еще два раза нажал на курок, причем целился в голову. Очень уж его впечатлили горящие красным светом глаза, 20-сантиметровые когти, пошедшие уродливыми морщинистыми складками личика и разорвавшие губы клыки, хаотически торчащие наружу. Лишившаяся значительной части черепа особо медленно завалилась назад. Ее кожа, прежде белая, словно мрамор, на глазах стало чернеть и рассыпаться пеплом, вместе со всей остальной плотью. Спустя несколько секунд от нападавшей осталась только продырявленная в районе груди одежда. «Вампир?» – недоверчиво уточнил он, классифицировав противника по характерным глазам и уничтожению тела. «Но почему в нашей форме? И разве они не должны быть куда более опасны?» О наличии кровососов в войсках Австро-Венгрии не знал только совсем тупой и нелюбопытный. Трансильвания, уже больше двух веков входящая в состав территории этого государства, исправно поставляла армии недолюбливающих свет и серебро представителей высшей нежити. А уж использовать подобных созданий в войнах просвещенные европейские монархи не особо стеснялись со времен Дракулы, бывшего когда-то одним из наиболее эффективных полководцев и законным правителем своих земель. Венценосного вампира османские завоеватели все-таки смогли поймать и расчленить, при помощи каких-то чар удержав тело от превращения в пепел. Однако его потомки по крови крепко держались за укрепленные старые замки и фамильные склепы. Остальные европейцы с ними сотрудничали или воевали, но в общем и целом вели себя как и с любыми другими аристократами. Ну а что представители высшей нежити жрали людей по достаточно регулярному расписанию? На это как-то убедили прикрыть глаза даже Ватикан. Нет, католические священники, безусловно, признавали вампиров злом. Но злом, с которым следует драться насмерть только после уничтожения последних язычников и схизматиков. А последние все никак не желали кончаться, уже который век подряд массово закапывая в землю трупы жаждущих наживы и подвигов во славу веры крестоносцев. Низший вампир. Причем прибыла в город она на одном поезде со мной, а значит, еще днем была живой и здоровой, констатировала Анжела, нервно ежись. Ее, наверное, обратили лишь пару часов назад. И где-то рядом тот, кто это сделал. Скажи, а тебе не показалось странным, что никто не прибежал на выстрелы? Нет. Олег на фоне открывшихся перспектив сглотнул, почувствовав, как по спине пробежала струйка пота. Конечно, сейчас они находились в подвальных помещениях крепости, и народу тут много быть не должно, но чтобы совсем никого. Учитывая количество направляемых на отдых в этот город войск, одному было остаться проблематично даже в сортире. Ты думаешь, тут, кроме нас, уже нет никого живого? Ну, тварюшки вроде предыдущие точно есть. Анжела сделала рукой движение, будто брызгалась водой, и тотчас же вспыхнула ярким белым пламенем на потолке парочка монстриков, явно состоящих в ближайшем родстве с обезглавленным существом. Во всяком случае, пропорции были точно такими же. Полыхающие твари упали на пол и бросились к парочке, однако уже через пару метров остановились и рассыпались пеплом, хотя ни одного звука так и не издали. Горели молча, и они пытаются подобраться к нам незамеченными. Хорошо, что я худо-бедно владею энергетическим зрением. Надо быть осторожнее, констатировал Олег. Быстрее, возвращаемся к мастерским. На нескольких еще рабочих големах точно есть пушечные турели, способные разорвать в клочья снарядом любого гуманоидоподобного противника. Да и вампирский гипноз с прочей магией крови не подействует на бездушные железяки. Если достаточно сильный, подействует, не согласилась с ним Анжела, быстро перебирая ногами. Мощная магия легко обходит большинство физических законов. Ты слышишь, хлопки? Это же как раз от ваших мастерских. Да, угу, откликнулся Олег, стараясь понять, что же они ему напоминают. Почему-то на ум пришли разнообразные пистолеты с глушителями, работу которых он во множестве наблюдал в детстве по телевизору. А тебе не кажется, что это просто кто-то магией гасит звуки, чтобы они далеко не разносились? Возможно, кивнула Анжела. Тогда, наверное, нам не следует так уж туда спешить. Ведь, скорее всего, это твои коллеги отстреливают тех, кто ломится к ним через две. Бежим, паче. Начал был Олег отвечать, а потом проследил за направлением ее взгляда и сам выдал максимальную скорость, которую только мог развить на своей деревяшке. Быстрее, не останавливайся. Несколько десятков уже знакомого им вида монстриков сообразили, что обнаружены, и пустились за ускользающей добычей вскачь по потолку. С одним-двумя противниками парочка справилась бы шутя, десяток заставил бы их повозиться и, скорее всего, не оставил бы без легких ран. Но полсотни даже не слишком опасных поодиночке существ в результате согласованных действий вполне могли растерзать и кого-нибудь куда более сильного, чем они оба, вместе взятые. Преследуемые по пятам, если и не смертью, то ее распространителями, Начинающие боевые маги двумя пулями пролетели оставшееся расстояние до мастерских. Едва слышные хлопки здесь действительно звучали как полноценная артиллерийская канонада. И, как и говорила ведьмочка, в дверях действительно обнаружилась настоящая баррикада. Вернее, дверей уже как таковых и не имелось вовсе. Наличествовал на их месте шикарный пролом в стене, за которым виднелись сваленные кое-как скамейки и прилегший на бочок тяжелый боевой голем. Причем, судя по еще подергивающимся конечностям машины, еще недавно она была вполне прямоходящей и боеспособной. Враг уже проник на ту сторону укреплений, и теперь оттуда доносилась беспорядочная стрельба, крики, маты, стоны, нечеловечески пронзительные вопли и какое-то змеиное шипение. В сторону рявкнула перепорхнувшая сквозь завал горной ланью Анжела ближайшей спине, и когда та рефлекторно сделала шаг влево и назад, всадила в ее шею клинок и постаралась провернуть его там. Девушка в точно такой же униформе, как и она сама, выпустила из рук магический посох, еще искрившийся после последнего залпа. Она своим упала на пол и стала вырывать из себя убивающее ее лезвие. Впрочем, силу новоиспеченной вампирши хватило лишь на пару секунд противостояния, после которых она затихла и принялась рассыпаться пеплом. Сам же Олег был занят тем, что разряжал барабан в какого-то егеря с огромадной винтовкой, щеголявшего мятой пятнистой униформой, заметной даже в темноте красноглазостью и гипертрофированными клыками. В отличие от обычных ведьмаков, специалисты по поискам противника на лоне живой природы имели не плоскостные щиты, а полноценные защитные сферы. Однако одноглазому стрелку повезло, барьеры его мишени уже оказались подпорчены и сдались всего на второй пуле. Третья пролетела над головой пригнувшегося и разворачивающегося вампира, и лишь четвертая благодаря упорным тренировкам на стрельбище попала куда надо, в развалившийся на куски после близкого знакомства со свинцовой пилюлей череп. Рассыпающаяся в пепел тварь, похоже, даже почувствовать своей окончательной смерти не успела. Однако кроме нее в помещении имелось еще десятка-два штурмующих кровососов, и у всех в руках было какое-то оружие. Возглавлял убитых и поднятых в строй на стороне противника защитников крепости натуральный высший вампир, точно такой, каким его и изображало большинство иллюстраций. Лощеный золотоволосый блондин в расстегнутой на груди белой рубашке и темных зауженных штанах казался неуместным среди этого буйства стали и магии. Над лицом его словно поработала бригада лучших пластических хирургов мира, а белоснежные улыбки не портили даже чуть-чуть превышающие среднестатистическую для людей норму клыки. Небрежными движениями длинных и изящных пальцев он перемешивал и перемалывал в труху разнородную кучу выше себя ростом. В составе последней виднелись броневые листы тяжелых големов, их же орудия и клинки, несколько автоматронов, всякий хлам и как минимум два трупа. Причем, несмотря на столь сложный состав, все это норовило собраться в единую человекоподобную форму и драться дальше. Встать на ноги у него не получалось, но и низшая нежить мимо него пройти не могла, свидетельством чего служили три комплекта лишенной тел продырявленной одежды. Сразу за этим странным образованием сгрудились оставшиеся защитники мастерских, растянувших над собой магический щит лишившегося ног и головы Святогора. Половина их палила из ружей и револьверов по противнику, не забывая громко чертыхаться и периодически колдовать, а вторая старательно копошилась в недрах еще одного тяжелого голема, искалеченного почти до полной потери идентификации, а сзади уже подступала незабывшая своей добычи стая молчаливых монстров. Обитатели же мастерских, оттесненные в угол и изрядно уменьшившиеся в количестве, сгрудились вокруг какого-то тяжелого голема и явно не могли прийти на помощь. «Ну, все», — констатировал то ли мысленно, то ли вслух Олег, видя обращенные к нему стволы и клыкастые красноглазые физиономии. Какая та самая резвая пуля, к счастью не рунная, срикошетила от его артефактного щита. Почему-то на ум пришли обязательные в Североспасском магическом училище уроки богословия. Правда, из молитв ничего конкретнее аминь, блин, так упорно и не желало вспоминаться, хотя в этой ситуации они были бы крайне уместны. Отбегался. «Фиат Лукс», — внезапно провозгласила своими динамиками механическая громадина, вокруг которой держали оборону големостроители, и свет не замедлил появиться. Яркий, но не режущий глаз, очень привычный, дневной. И кому какое дело было до того, что испускало его не солнце, а громадный фонарь в форме креста, установленный на торсе искалеченной машины. Уж точно не Олегу, и тем более не низшим вампирам, которые взвыли и зашипели, словно клубок перемалываемых в мясорубке заживо змей. Все прочитанные Олегом бестиарии сходились в одном. Чем кровососы старше, тем они опаснее, сильнее и устойчивее к разным неблагоприятным факторам внешней среды. Правда, ситуацию могло слегка подправить обильное питание, но даже мариновавшийся в бассейне с естественным для них алым допингом сутки напролет птенец никогда не дотянется по своим параметрам до голодавшего годик-другой высшего. Блондин от такого фонарика лишь досадливо поморщился, а вот высосанные им люди, лишь недавно бывшие вполне живыми, наплевали на любые отданные им матерым вампирюгой приказы и принялись проворно покидать помещение. Причем далеко не у всех из них это получалось успешно. Пара или тройка рассыпались сразу, еще столько же убегали или уползали без истлевшие до пепла ноги или руки, а половина оставшихся из-за испытываемых ощущений начисто лишилась разума и теперь бились о стены, пол и баррикаду как припадочные. Порхавшая между ними ангелом смерти Анжела милосердно избавляла тварей от мучений, рубя их направо и налево. Олег судорожно пытался от нее не отстать, но банально не успевал ловить клинком через чур прытких кровососов, а патроны в барабане револьвера у него давно уже кончились. Больше всего творимая парочкой резня напоминала не бой, а бойню. Про то, как пользоваться зажатым в руках оружием, вообще все без исключения низшие вампиры просто забыли. Слишком жгло их рукотворное солнце, чтобы пытаться обращать внимание еще и на какую-то там холодную сталь. А вот законные обитатели мастерских своих навыков, конечно же, не растеряли. «Мерде», — выдохнул оставшийся в одиночестве блондин, прежде чем заметаться по помещению едва уловимой тенью, избегая выстрелов и заклинаний. Однако даже в прямом смысле нечеловеческая реакция не помогла ему увернуться от всего, чем обозленные люди постарались начинить его тушку. Олег не был уверен, но ему показалось, будто кровососу сначала попали в плечо и тем уронили на пол, и только потом его пепел размазало слитным попаданием нескольких крупнокалиберных пуль огненного шара, шаровой молнии, с улицы, гранаты и заточенного на манер ножа раскаленного паяльника. Причем последний вроде бы как раз и добил тварь, вонзившись точно в сердце. Это шо, подслеповатый старый мастер, сжимавший в руках похожую на гранатомет трубу, подозрительно прищурился. Магом он был никаким, поскольку, несмотря на прожитые годы, как и Олег, числился лишь ведьмаком. Зато никто лучше него не мог работать с оптическими линзами, заменяющими всяческим хитромудрым маготехническим конструкциям глаза. «Новичок, шоль, так наш вроде был с тележкой». «Новичок», — ответил ему еще один заслуженный пенсионер, бывший младше первого всего-то лет на пять, и считавшийся боевым магом аж второго ранга. Причем дали его ему не за заслуги на поле брани, а за умение виртуозно обращаться с местными аналогами электротехники, всегда готовыми приласкать нерадивого пользователя молнией. Правда, судя по отсутствию нормального освещения, вдохнуть жизнь в генератор ему так и не удалось. Разуй глаза, или уже совсем ослеп, так наш вроде был с тележкой. Продолжал сомневаться старик, а этот с бабой, да он это, он, устало пробормотала куча запчастей и окровавленных ошметков, после чего из нее вылез Водяной, големостроитель третьего ранга Афанасий Семенович Водяной. Причем, как ни странно, внешне целый и невредимый, только грязный-грязный. «Успокойтесь уже, и это, у нас сигналки-шумелки какие-нибудь есть?» Сменял, шоль, продолжал всматриваться в Олега подозрительным взором пенсионер големостроения. «Ушлый малый, за водкой мы его посылать не будем». «Нет, знаем мы таких, даешь им полтинник на бочонок гномии шахтерской в молодости, а дожидаешься его в лучшем случае почтой в старости, откуда-нибудь из Африки, где такой пройдоха, раскрутившийся с полученных средств, давно уже стал туземным королем, и не королем, а послом, и не в Африке, а в океане, и дополнительную выпивку он на банкет в честь своей демобилизации все же принес, просто вы уже тогда под стол сползли». Тучный големостроитель с любовью погладил бок машины, до сих пор продолжавший изливать дневной свет из крестообразного фонаря. «Ну вот, я же говорил, что эта штука нам пригодится». А завскладом заладил: «Выкинем, в переплавку ушлем. Контрабанда не ликвид, ни в какую отчетность не запихнешь». «Австрийская машина», — уточнил Олег, перезаряжая револьвер и стараясь не отрывать взгляда от баррикады. Впрочем, длиннолапые монстрики пока по завалу лезть не торопились. Не то опасались такого количества народу, не то тоже дневного света побаивались. «Американская, ее пограничники в вагоне товарного поезда нашли, под мешками яблок спрятанную», — ответствовал Афанасий Семенович. специально для разборок с нежитью предназначенная, только побитая сильно и потому списанная. И кроме этого вот светильника, у нее больше никакого оружия нет. Посеребренные клинки еще до нас сняли, а огнемет уже я сам доломал, когда пытался нашей смесью заправить и засорил насмерть. До сих пор гадаю, зачем кому-то понадобилось вести подобный агрегат в Польшу, да еще нелегально. Однако же нам он сегодня здорово пригодился, заметила Анжела, неодобрительно поглядывая на работающего с оптикой старичка. Видимо, никак не могла простить ему бабу. Может, вы этой штукой в окно коменданту посветите? У него точно должны быть средства объявления тревоги, а все 5000 расквартированных в крепости человек тот вампир перекусать за полночи не мог. У него бы кусалка отвалилась. Это да, признал Олег, припомнив страницы прочитанных учебников. Вроде бы 5 обращенных человек за ночь, это даже для высшего кровососа предел, хм, но раз только здесь их было 2 десятка, получается, он здесь далеко не один, дурак. Конечно, не один, буркнула Анжела, оттирая со своего рукава пятно Гарри. Один вампир, если он в крепости с несколькими тысячами находящихся на отдыхе вражеских солдат, либо сидит в тюремной камере, либо лежит на лабораторном столе. А невраждебных кровососов для нас нет, ибо существование данных монстров на территории Российской империи запрещено законом. Целитель, чтоб тебя, привалившийся к стене смугловатый ведьмак Рустам, переведенный сюда в самом начале войны откуда-то из южных степей, не смог удержаться от цветастых выражений, а после предъявил кинувшемуся к нему Олегу культю, с которой небрежно смахнули чем-то острым пару пальцев. Юноше хватило пары пассов, чтобы убрать боль больного и большую часть его же недовольства. Однако следующий пациент погрузил его в глубокую задумчивость. На побелевших губах бессознательного мужчины лет 30 по имени Игорь, бывшего заместителем Водянова, пузырилась кровавая пена, хотя внешних ран видно не было. По всей видимости, он угодил под какое-то боевое заклятие высшего вампира и теперь мог в любой момент умереть. Что с ним? Анжела по выражению лица юноши догадалась, что дела плохи. Внутренние кровоизлияния в легких, перебои в работе сердца, возможно, еще какие-то симптомы есть, которых сходу не найти. Я могу его максимум стабилизировать ненадолго, да и то без особых гарантий. Если чары были с подлянкой, он в любую секунду может умереть. Олег скрипнул зубами, злясь на собственное бессилие. Так, еще раненые есть. С ревматизмом, мигренью, похмельем и артритом пока не подходите. Ну, это ерунда, сейчас поправлю. У вас, само пройдет, а у меня сил не бесконечно. Еще есть, ага. Так, сейчас я обезболю, и дергайте. Заноза в виде пролезшего в мясо осколка стекла выглядит скверно, но это все-таки заноза. Все, ну, слава богу, если больному внезапно не станет хуже, постараюсь продержать его на этом свете минут 20-30. Надеюсь, за это время кавардак уже кончится, и сюда сможет пробиться хоть один нормальный целитель. Да ну где же они? Громко возмущался Афанасий Семенович Водяной, а парочке молодых людей, уже позабывшие с головой ушедшей в разгребание окровавленной кучи, где прятался несколькими минутами раньше. Остальные големостроители, впрочем, тоже от него не отставали и рылись кто в своих вещах, а кто и в оставшихся после уничтоженных вампиров. Причем к их рукам прилипало не только оружие или боеприпасы, но и разные другие ценные вещи, кошельки, сережки, артефакты. Не трогали только нательных крестов и обручальных колец, если они у кого оставались. Ну и продырявленные одежды, само собой, в карманы не убирали. «Эй, это мои трофеи!» – возмутилась Анжела, наблюдая за тем, как вздымались в воздух облачка пепла, лишь недавно бывшие плотью вампиров. «Общее, милочка, хоть вы вампиров и зарубили, но я помогала запитать сбивший их с толку прожектор», поправила ее единственная среди големостроителей женщина, полноватая дама лет 45 с некрасивым лошадиным лицом. Звали ее Мартой, и была она из обрусевших немцев, чьи предки при Екатерине II сбежали подальше от ужасов феодальной раздробленности и бушующей в Европе инквизиции. Как шептались мужчины, последние прабабки фрау отечественного розлива бояться не стоило, ведь без достаточных на то оснований они сжигали лишь красивых женщин. И вообще лучше даже не думайте о том, чтобы их все прикарманить. На пару-тройку лишних вещей никто внимания не обратит, раз уж их прежние хозяева погибли и после смерти были подняты в виде нежити. Однако же, если не знать меры, можете прослыть среди людей персоной алчной и жадной, а то и попасть под внутренние расследования. Сама она явно не боялась ни того, ни другого, поскольку бестрепетно разбрасывала в стороны пепел уже от четвертого тела. Причем, кажется, выбирала те из них, которые при жизни могли похвастаться большим благосостоянием. Олега от подобного и неприкрытого цинизма передернуло. Однако он все-таки пересилил себя и оставил на минутку раненого без своего внимания. А после подошел к останкам застреленного им егеря. Медальон защитной сферы одноглазому парню явно пригодился бы больше. Работать одновременно с плоскостным щитом он не мог. Однако снять разряженные артефакты и нацепить готовые к действию было недолго. А с поддержанием внутри обоих достаточного количества энергии парень надеялся как-нибудь справиться. Ружье же погибшего он оставил там, где оно есть, как и кошелек. Последний был слишком легким, чтобы содержать в себе больше пары монет, а с длинноствольным оружием внутри крепости вряд ли было бы удобно управляться, да и узнать его товарищи усопшего все же могли, однако остальные люди его брезгливости явно не разделяли. Даже кривящая носик Анжела с некоторым сомнением подняла с пола посох убитой ею самой первой вампирши. «Покойся с миром, покойся с миром». Маг-электрик при помощи тройки последних автоматронов оттаскивал тела защитников мастерских к по-прежнему освещающему все вокруг дневным светом голему. Остальные железные работники мастерских были разбиты на части или просто не работали по причине множественных повреждений. Похоже, когда вампиры вломились в помещение, разумным машинам отдали приказ задержать нападающих и дать людям время подготовиться к обороне. И они его выполнили, бестрепетно отдав свою псевдожизнь. Да, я даже и не знаю, если тут некромантии балуются, может, мне тела-то подпортить, проколи сердца мизерикордии, подсказал ему Олег, не знающий, куда себя теперь деть. Раненых, кроме Игоря, не осталось, а ползать в пыли и пепле не позволяли вбитые с детства моральные убеждения, да и все ценное, похоже, уже собрали. Тогда из них высшую нежить будет вообще не поднять, а низшую только в результате долгого ритуала, а не заклятием. Расчленить трупы или осветить их у священника было бы надежнее, но некогда.